Упражняйся, если хочешь молодое, красивое лицо. Уход за кожей лица начинается вовсе не с кремов и масок. Смотрим шире. На лице и шее находится более 100 мышц, которые отвечают за форму, разнообразие мимики и участвуют в жевательных процессах. Они формируют лицо, как остальные мышцы формируют тело, и если поддерживать их в тонусе, можно предотвратить появление морщин, мешков под глазами, второго подбородка и прочих неприятностей. А главный, вселяющий надежду факт о мышцах лица – они не стареют. Это прекрасная новость как для тех, кто переживает из-за глубоких морщин, так и для тех, кто боится их появления. Приведите мышцы лица в тонус, и вы заметите, как подтянется кожа, изменятся очертания, вернутся свежесть и улыбка. Эти упражнения будут полезны женщинам всех возрастов. Неважно, 25 вам или 45, в любом случае вы будете в выигрыше, потому что станете выглядеть и чувствовать себя на миллион. Утреннее иглоукалывание. Эффект. Снятие спазмов, пробуждение, повышение жизненного тонуса, омоложение. Подготовка. Зубочистки или подобные зубочисткам острые палочки, шпажки. Как более продвинутая альтернатива – аппликаторы Липко. В основе этой техники лежат принципы иглоукалывания и акупунктурного массажа. Техника выполнения. Первое. Утром сразу после пробуждения, лежа в кровати, делаем точечный массаж всего лица. Берем зубочистки в правую и левую руки. Второе. Мелкими, легкими, аккуратными постукиваниями проходимся по лицу от подбородка. Третье. Уделяем особое внимание зоне носогубных складок, зоне мимических морщин и лобной части. В местах, где чувствуется мимический зажим или боль, стоит задержаться подольше или пройтись несколько раз. Йога для лица из 3 упражнений на 2 минуты в день. В любых упражнениях фейс-фитнеса или йоги для лица необходимо стоять прямо, держать осанку. Эффект. Глубокое расслабление, тонус мышц лица и шеи. Упражнение первое. Техника выполнения. Первое. Смотрим перед собой, широко открываем рот, как бы произнося букву О. Второе. Вытягиваем губы, чтобы наша О получилась узкая. Третье. Одновременно широко открываем глаза и направляем взгляд наверх. Если поднимаются брови, фиксируем их в расслабленном положении пальчиками, не даем взмыть вверх. Четвертое. Ощущаем натяжение между носом и губой и в области глаз. Получилось? Замечательно. Но это еще не все. Упражнение нужно повторить 2 раза и затем отдохнуть. Самый важный нюанс. Перед выполнением упражнения нужно сделать глубокий вдох. А само упражнение делать на выдохе. Можно даже озвучить букву О. Когда выдох сделан и в легких нет воздуха, задержитесь на 10 секунд в таком положении. Верно, выглядит это потешно, но такой методикой мы убиваем сразу 2 зайцев, делаем зарядку и практикуем дыхательное упражнение, которое запускает активную работу по регенерации кожи. Да еще и настроение поднимается, если напротив зеркала выполнять. Упражнение второе. Техника выполнения. Первое. Делаем то же самое, не забываем о дыхании. И на выдохе высовываем язык и стараемся дотянуться им до подбородка. Второе. Задерживаемся на 10 секунд. Третье. Отдыхаем в исходном положении. Упражнение третье. Техника выполнения. Первое. Повторяем второе упражнение, только в этот раз языком тянемся наверх. Стараемся коснуться кончика носа, голову медленно отводим назад и выдвигаем подбородок вперед, чтобы чувствовать натяжение кожи. Второе. Задерживаемся на 10 секунд. Третье. Вдыхаем, возвращаясь в исходное положение. Отдыхаем. Не переусердствуйте при выполнении этих упражнений. Высовываете язык и открываете глаза так, чтобы вам было комфортно. А если почувствуете дискомфорт, ослабьте усилия или сделайте перерыв. Кстати, в йога-практике существует убеждение, что высовывание языка способствует выработке гормонов поджелудочной железы и оказывает мощный омолаживающий эффект на весь организм. Самомассаж. Эффект – расслабление, тонус мышц лица. Подготовка. Вымойте руки, очистите лицо и нанесите масло, чтобы не растягивать кожу. Техника выполнения. Первое. Начинаем с зоны вокруг глаз и над бровями. Складываем руки в полукулачки, как бы показывая знак «Окей». Большие пальцы ставим на височную зону, а костяшками указательных пальцев массируем область под глазами от переносицы до внешних уголков глаз. Движение плавное, но уверенное. Вы не просто поглаживаете кожу, а слегка надавливаете на нее. Затем переходим к верхней части над бровями. Ведем согнутым указательным пальцем от основания и вдоль бровей к височной зоне. После возвращаемся к области под глазами. Делаем 20-30 повторений. Важно, чтобы наши движения шли от центра лица, как бы разглаживая и подтягивая кожу, а не наоборот. Второе. Хорошенько растираем ладони быстрыми движениями, как если бы мы хотели согреться в сильный мороз. Используйте масло. Как только почувствуете, что ваши ладони стали теплыми, а лучше горячими, закройте глаза и прижмите ладони нижней частью к векам, слегка надавливая. Некоторое время подержите руки в таком положении и повторите после короткой передышки. Сделайте 3 повторения. Третье. Стоим ровно, держим осанку, смотрим перед собой. Мышцы лица расслаблены. Совершаем круговые движения глазами. Смотрим вниз влево, вверх вправо и снова вниз. По 10 раз в одну и другую стороны. Движение можно совершать не только по кругу, но и снизу вверх, наискосок, вправо-влево и так далее, как душе угодно. Вашим глазам должно быть комфортно. Завершаем упражнение у окна. Находим самую дальнюю точку и смотрим на нее несколько секунд. Четвертое. Складываем руки в первую позицию полукулачков и продолжаем совершать массажные движения по дуге, только теперь переходим от области под глазами на скулы, щеки и ниже. Динамично и легко двигаем кожу от центра лица к ушам, заканчивая движение смыканием указательного и большого пальцев. Пятое. Пощипывание. Двигаясь сверху вниз, совершайте легкие пощипывания с приемлемой для вас силой. Шестое. Массирование лобной зоны. Основанием ладони ведем от переносицы наверх. Далее двигаемся вверх от бровей и чуть в стороны к вискам. Можно заходить на зону роста волос. Седьмое. Находим точки рядом с ноздрями у основания носогубной складки. Надавливаем указательными пальцами, задерживаемся на 10 секунд, а после растираем нос короткими и быстрыми движениями вверх-вниз, справа и слева. Восьмое. Снова разогреваем ладони и совершаем поглаживание, словно мы умываемся. Закрываем лицо руками и ведем ладони от подбородка к лбу. Важно держать руки разогретыми. Повторяем несколько раз. Девятое. Заключительное упражнение для нижней части лица, оно же и самое суровое. Складываем руки в кулачки. Ставим их костяшками к основанию челюсти. Резкими движениями двигаемся к подбородку вдоль границы лица, как будто стряхивая вниз все лишнее и ненужное. Эффект ботокса бесплатно и приятно. А это техника омоложения лица путем воздействия на биологически активные точки, которые называются точками красоты. Она не требует ни денежных затрат, ни затрат времени. Внимательно ознакомьтесь с описанием и обязательно возьмите на вооружение. Я давно использую ее и результатом довольна. Главный секрет хорошего состояния лица – это энергия, которая должна в него поступать. Наполненное энергией лицо – залог молодости и главное условие замедления процессов старения. Когда в лицо что-то колют, оно утрачивает свою естественную привлекательность, становится типичным, лишенным индивидуальности. Так происходит, потому что при инъекционных процедурах в лицо попадает химический препарат, а не естественная энергия жизни и молодости. Акупунктура или воздействие на биологически активные точки – это очень мощная практика оздоровления. Точечный массаж гармонизирует организм, укрепляет здоровье и улучшает самочувствие. Я уже научилась снимать подступающую головную боль и даже понижать давление при помощи воздействия на биоактивные точки. Биоактивные точки расположены на меридианах, пронизывающих все наше тело и связанных с внутренними органами. Благодаря воздействию на эти точки открываются энергетические каналы, и жизненная энергия получает доступ ко всем органам и частям тела. После того, как я стала применять технику воздействия на биоактивные точки, состояние моего лица заметно улучшилось. И это не только визуальный эффект. Изменяется общее самочувствие. Ощущаешь прилив сил, бодрость, появляется легкость, настроение отличное. После такого массажа будто тяжелый панцирь спадает с лица. К лицу поступает жизненная сила и обновляет его на клеточном уровне. Важно! Я делаю все интуитивно, нажимаю на точку столько, сколько нужно, прислушиваюсь к своим ощущениям. Главное условие – это место должно быть чувствительным. Если в нем есть легкая боль, значит, это и есть точка красоты. Эффект. Эффект ботокса – устранение носогубных морщин, подтяжка овала лица, поднятие бровей. Процедура заменит ботокс, если проделывать ее ежедневно, в течение хотя бы 2-3 недель. Подготовка. Не требует особой подготовки. Практику можно выполнять перед телевизором, за просмотром любимого канала на YouTube и так далее. Но информация должна быть легкая, расслабляющая, вызывающая только позитивные эмоции. Техника выполнения. Я нахожу на лице болевые точки. Это означает, что в них есть застой энергии, спазмы, зажимы, и воздействую на эти места. Например, у меня на лбу много зажимов. Я начинаю с точки на переносице, где чувствую боль, и надавливаю на нее пульсирующими движениями в течение нескольких секунд. 10 раз достаточно, но можно и немного больше. Я действую интуитивно. Когда чувствую, что достаточно, перехожу к следующей зоне. Потом я перемещаюсь в область третьего глаза. И там ищу болевое место. И либо надавливаю, либо делаю круговые движения. Сначала по часовой стрелке 32 раза, затем против часовой стрелки тоже 32 раза. Можно делать пульсирующие движения, как в предыдущей точке. Затем я прохожусь по всему лбу, и как только попадаю в болевое место, обрабатываю его. Много таких точек расположено в области бровей. Интересно, что когда я обрабатываю ту или иную точку, импульс поступает в другое место, далеко от нее. Конечно, это не обязательное условие. И если такого не происходит, это вовсе не значит, что массаж не работает. Он в любом случае работает, если мы воздействуем на чувствительные точки. Но если есть такая реакция, это говорит о том, что канал активно раскрывается, и энергия проходит лучше. Этот эффект я особенно хорошо ощущаю, когда прорабатываю скуловые кости. Кстати, эти места отлично работают, если ваша цель – носогубные складки и подтяжка овала лица. Вы должны найти свои болевые места. Пальцами вы их обязательно нащупаете. И не обязательно прорабатывать все точки, их может быть довольно много. Достаточно проработать от 7 до 10 точек. Я предпочитаю работать с областью лба и щек. После такого массажа ощущаешь, что лицо стало легким, подтянутым. Со временем вы будете быстро находить эти точки, расслабившись перед телевизором, подложив удобно подушку, находясь в положении полулежа или полусидя. Прямо сейчас вы можете найти такую точку на лице, проработать ее, почувствовать прилив энергии, сил. Постепенно мышцы расслабятся естественным путем. И вам не нужен будет ботокс. Да, это не произойдет так быстро, как с ботулотоксином, но преимущество естественной работы с лицом перед агрессивным вмешательством очевидны. Волшебная точка. Замечательная и простая техника, которая мне очень нравится, это массирование точки на лбу. Это особая точка. Через нее у нас проходит управляющий меридиан. Такие понятия, как меридианы и биологически активные точки, пришли к нам из китайской медицины. Но в последнее время западная медицина все больше использует эти методы. Как известно, у Запада и Востока различное понимание концепции здоровья человека, но сейчас эта пропасть уменьшается. К примеру, опыты с использованием МРТ показали, что биологически активные точки существуют. Человека помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии, воздействовали на биологически активные точки, и тело проявляло активность в каких-то других частях. Точка, о которой я говорю, расположена посередине лба. Ее нужно найти следующим образом. Сначала пальчик расположить между бровями, а затем на 2 сантиметра подняться выше, и в этом месте вы почувствуете легкую боль. Это значит, что вы нашли волшебную точку. Массировать ее нужно около 1 минуты путем надавливания или растирания. Эффект. Активизирует работу головного мозга, улучшает зрение, а также снимает напряжение, помогает при головных болях. Омоложение лица происходит потому, что помимо снятия напряжения, кровь и лимфа очищаются от продуктов обмена, исчезают застойные явления, корректируются уголки глаз и губ, приостанавливается появление новых морщин. Техника выполнения. Надавливаем на волшебную точку в течение 30 секунд и столько же массируем ее. А теперь круговыми движениями растираем ее. Вы почувствуете, как усиливается поток энергии. На самом деле так и есть, потому что в процессе роста и развития человек получает множество физических травм тела, появляются зажимы, которые препятствуют свободному течению жизненной энергии. Именно из-за этого многие люди начинают болеть и преждевременно стареют. Если вы будете выполнять такую практику регулярно, огромную пользу получит весь ваш организм, а не только лицо. Упругое лицо. Комплекс омолаживающих упражнений для лица. Было время, когда все повально стремились лечь на стол пластического хирурга. Делали себе все – нос, грудь, лицо. Тогда это считалось так круто. Увлечение пластической хирургии в нашей стране стало популярным, даже слишком. Но в последнее время женщины предъявляют все больше серьезных жалоб на побочные эффекты от операций, направленных на омоложение лица. Нередко последствия такого вмешательства, мягко говоря, нежелательны, а иногда просто ужасающи. Что и говорить, далеко не каждая женщина решится на радикальное вмешательство в организм, ведь речь идет о полноценной хирургической операции со всеми сложностями и возможными рисками. Понимая, что хирургия – это всегда риск, современные женщины все больше отдают предпочтение безоперационному омоложению лица. И правильно. Во-первых, это совершенно безопасно. А во-вторых, индивидуально подобранные и систематически выполняемые процедуры в домашних условиях очень эффективны, результативны и действительно способны сохранить или продлить вашу молодость. Я говорю ответственно, омоложение лица в домашних условиях – это реально. Главное не лениться, выполнять практики регулярно и верить в успех. В моем арсенале техник красоты есть эффективный комплекс упражнений из йоги для омоложения лица и гармонизации организма. Это отличная практика для тех, кто любит естественные методы омоложения без инъекций и агрессивной химии. Помните, в нашем организме заложен огромный исцеляющий потенциал. Главное – уметь им воспользоваться. Эффект от комплекса. Происходит подтяжка мышц и кожи лица. Улучшается его цвет, повышается эластичность кожи. Высокий общий оздоровительный эффект. Подготовка. Можно включить расслабляющую музыку, чтобы настроиться на красоту. Упражнение первое. Для улучшения циркуляции крови в мышцах лица и головы, что в первую очередь влияет на молодость лица, эластичность кожи, на ее здоровый цвет, устранение отечности. Это упражнение может иметь противопоказания. Серьезные проблемы с сосудами, сердцем, а также грыжи в шейном отделе позвоночника, запущенный остеохондроз – все это повод сначала проконсультироваться с врачом. Техника выполнения. Необходимо сесть в позу лотоса или просто на колени, выпрямить спину, расслабить плечи и начать быстро мотать головой с небольшой амплитудой в течение 3 минут. Челюсти расслаблены, глаза закрыты, дыхание равномерное, без задержек. При появлении неприятных ощущений замедлиться или вовсе остановиться, а затем можно продолжить. Главное при замедлении не увеличивать амплитуду движений. В области шейных позвонков появляется некоторое приятное напряжение. По окончании упражнения делаем глубокий вдох и выдох. Затем нужно немного посидеть, понаблюдать за своими ощущениями. Упражнение второе. Для подтяжки подбородка и щек, укрепления нижней части лица, профилактика птоза, обвисание тканей. Техника выполнения. Продолжаем сидеть в той же позе, делаем глубокий вдох через нос, задерживаем дыхание и сильно раздуваем щеки. Продолжаем дышать через нос, щеки держим надутыми. Следим, чтобы они не сдувались, а по возможности раздуваем их еще больше. Длительность упражнения 2-3 минуты, можно постепенно увеличивать время. К лицу приливает кровь. Происходит оздоровление тканей, повышается тонус. Ни один крем, пусть даже самый дорогой, не даст такого эффекта. По истечении 3 минут начинаем водить глазами вверх-вниз, влево-вправо и так несколько раз. Упражнение третье. Упражнение с экзотическим, многообещающим названием «Пить нектар». Омолаживает кожу, гармонизирует внутреннее состояние. Техника выполнения. Сядьте в позу скалы. Она делает вас целостной и сбалансированной, подобно скале. Вначале встаньте на оба колена таким образом, чтобы подъемы стоп лежали на земле. Сядьте так, чтобы пятки оказались подседалищными костями. Пятки будут оказывать давление на 2 нерва, которые проходят по нижней, центральной части обеих ягодиц. Держите позвоночник прямым. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на кончике носа, то есть направьте туда свое внимание. Далее закатываем язык назад. Закручиваем его у основания неба как можно сильнее, рот при этом закрыт. Чувствуем, как нектар омывает ротовую полость. Получаем его живительную силу, плоть омолаживается. По истечении 2 минут открываем глаза, делаем глубокий вдох и выдыхаем. Если делать эти упражнения ежедневно, правильно питаться, вести здоровый образ жизни, то на долгие годы можно сохранить свое тело молодым и здоровым. 3 шага к омоложению кожи вокруг глаз. Сейчас эта техника входит в мои утренние практики. Вскоре после пробуждения я выполняю ныряния и ванночки для глаз. За 2 недели существенно улучшается состояние кожи вокруг глаз. Методика простая, естественная, не требует финансовых затрат. Но для многих она станет настоящим открытием. Кожа вокруг глаз молодеет на глазах. Такой каламбур. Шаг 1. Ныряние. Эффект омолаживает кожу вокруг глаз. Вода благоприятно действует на циркуляцию крови и нервные окончания. Застойные отложения в тканях смещаются в лимфатические сосуды и освобождают место для притока свежей крови, за счет чего происходит омоложение, обновление и оздоровление. Улучшается состояние сосудов глаз, кожа в зоне глаз становится упругой и подтянутой. Подготовка. Наполнить таз чистой прохладной водой. Можно начинать с комнатной температуры. Если нет очищенной воды в достаточном количестве, можно использовать небольшие емкости – рюмочка, чашечка и так далее, поочередно. Важно! Эту процедуру я провожу с водой комнатной температуры, а потом постепенно понижаю температуру. Я постепенно приучаю свой организм. Нельзя действовать радикально. Ныряние противопоказано при любых заболеваниях глаз, если вы часто страдаете простудными заболеваниями, ячменями. Если есть проблемы со здоровьем со стороны глаз, носа и так далее, проконсультируйтесь с врачом. Не рискуйте, если есть какие-то нарушения и сомнения. Техника выполнения. Погрузите лицо целиком в воду, задержите дыхание. Откройте глаза и несколько секунд смотрите в воду. Вынырните и поморгайте 15-30 раз. Повторите еще 2 или 3 раза. После ныряний промокните лицо полотенцем и нанесите крем на кожу вокруг глаз. Процедура может стать вариантом утреннего умывания, но выполнять ее нужно не чаще 3 раз в неделю. Внимание! Моргать нужно на поверхности. Под водой моргать не следует. Нужно нырнуть, открыть глаза, вынырнуть и только тогда моргать. На поверхности. Шаг 2. Гимнастика для нижних век. Эффект. Сразу после упражнения кожа подтягивается. Четче становится овал лица, разглаживаются морщины в зоне носогубных складок. Подготовка. Легкий крем. Техника выполнения. Нужно нанести на кожу вокруг глаз легкий крем, слегка похлопать эту зону пальцами, чтобы разогреть. Выровнять спину, расправить плечи, открыть рот так, как будто произносим букву О. Направить взгляд вверх, на лоб можно положить ладони, чтобы он не морщился, это не обязательное условие. Теперь начните подтягивать, приподнимать нижние веки вверх. Верхние веки при этом остаются неподвижными. Сделайте так от 15 до 30 раз. Шаг 3. Патчи из лаваша. Эффект. Кожа вокруг глаз светлеет, подтягивается, становится эластичной. Подготовка. Лаваш вымочить в воде, а еще лучше в молоке. Техника выполнения. Вырезать лоскутки, патчи из лаваша, погрузить их в воду на несколько минут, расположить под глазами и в положении лежа, расслабившись, выдержать от 15 до 30 минут. После снятия слегка ополоснуть лицо чистой водой и при желании нанести крем для век. Хлебные маски, особенно из ржаной муки, творят чудеса. Лоб без морщин. Эффективные практики для лба. Гладкий красивый лоб делает лицо женщины открытым и сияющим. Но проблема в том, что даже у довольно молодых женщин нередко появляются морщины на лбу. Иногда это вызвано особенностями мимики, а именно привычкой удивленно поднимать брови. Часто это следствие неправильного выбора очков, когда вы все время морщите лоб, пытаясь так скомпенсировать неудобную посадку очков на лице. Какой бы ни была причина, ясно одно. Морщины на лбу никого не красят, и от них надо избавляться. А если вы еще молоды, нужно стараться как можно дольше не допускать их появления. Опущение бровей и птоз ткани лба, глубокие морщины-борозды в этой области лица встречаются довольно часто. И нередко молодые девушки, заметив их у себя и испугавшись надвигающейся старости, бросаются в пластическую хирургию. Понятно, что старость здесь совершенно ни при чем. А причиной морщинок является активная мимика. Хотя в случае с женщинами более зрелого возраста морщины на лбу, безусловно, являются и заметным признаком старения. Конечно, хирургические методы имеют ряд плюсов – быстрый результат и длительное его сохранение. Но мы уже говорили о том, что хирургия – это риск, и такое вмешательство имеет значительные минусы, которые нельзя не учитывать. Причем речь идет о последствиях не только физиологических, но и эстетических. Говорю прямо, я не делаю ботокс. Да, морщинки разглаживаются, но после этой процедуры естественные индивидуальные черты бесследно исчезают. Лицо каким-то загадочным образом меняется. У меня многие подружки используют ботокс, и я не отношусь к этому методу резко отрицательно, но сама предпочитаю натуральные средства омоложения. Работая над своим лбом, я преследую цель укрепить мышцы, соединительную ткань, связки. И все это физиологичным путем, чтобы сохранить гармоничный вид в процессе естественного старения и приостановить провисание лба и бровей. Профессиональная косметология с определенного возраста перестает быть эффективной. Она не дает потрясающих результатов, при этом дорого стоит, формируется зависимость от процедур и есть риски для здоровья. Поэтому я за естественный антиэйдж. И результаты такой работы есть. Мне 48, и мне незачем скрывать свой возраст, потому что я активно работаю над собой внешне и внутренне. В том числе усердно забочусь о гладкости кожи на лбу. Сейчас я меньше хмурюсь, чем 10 лет назад. Конечно, тогда лицо в целом выглядело моложе, но лоб мне приходилось буквально держать усилием воли, чтобы брови не съезжались к переносице. Я сильно из-за этого уставала и, скажу честно, очень комплексовала по поводу своего лба. Теперь я могу держать лицо в естественном, расслабленном состоянии. И брови поднялись выше, и частично ушел спазм в этой области, и лицо не так сильно утомляется к концу дня, как раньше. Вообще у меня очень подвижное лицо, и мне приходится работать над тем, чтобы меньше гримасничать. Да, у меня очень активная мимика. Это обусловлено свойствами моего характера и эмоциональностью. Одним словом, выключить свое лицо я не могу, да и не хочу. Тем не менее, стараюсь, чтобы кожа лба была ровной и гладкой. Каким образом? Хочу поделиться с вами своими любимыми практиками для лба. Все они проверенные, безопасные и простые в исполнении, а главное, эффективные. Пользуйтесь на здоровье и будьте молоды, красивы, здоровы. Эффект. Укрепление мышц, гармоничный вид лица, улучшение состояния всего организма и психики. Практика первая. Техника выполнения. Встаньте прямо, расправьте плечи, спина должна быть ровной, копчик направлен строго вниз. Представьте, что к макушке прикреплена веревка, которая тянет вас в небо. То есть вы как будто не стоите, а висите. Ноги при этом очень плотно стоят на земле. Можно представить, что это корни, уходящие вглубь земли. И в таком положении нужно постоянно тянуться макушкой вверх в течение 2-3 минут. Дыхание равномерное, спокойное. На первый взгляд, это упражнение никакого отношения не имеет ко лбу. Оказывается, имеет. Тело принимает правильную архитектуру, расслабляется челюсть, а напряжение лба тесно связано с челюстным суставом. Снижаются зажимы шейных мышц, открывается доступ к движению лимфы, крови, сосуды головы начинают эффективнее работать, и постепенно с лица уходит хмурость, а кожа на лбу расправляется. В голове появляется ясность и поднимается настроение. Я начала делать это упражнение как практику цигун для лечения спины и обнаружила, что мое лицо стало выглядеть моложе. Сначала я не связала одно с другим, а потом уже прочитала много информации на тему взаимосвязи осанки, практик на вытяжение позвоночного столба и молодости лица. Рекомендация. Попробуйте сначала опустить голову вниз. Почувствуйте, как сжимаются челюсти. Лицо становится тяжелым, и брови тоже опускаются вниз. А затем расправьте плечи, потянитесь макушкой вверх. И вы на физическом уровне почувствуете, как мышцы лица тоже устремляются вверх. Но, повторю, важно не просто стоять ровно, а стремиться макушкой в небо, как черепашка, которая хочет вылезти из своего панциря. Закидывать голову нельзя. Подбородок параллельно полу, а макушка тянется вверх. Важно! Это самая сложная техника из приведенных в этом разделе, но она главная, базовая, без нее все остальные не принесут желаемых результатов. Делайте столько, сколько хватит сил и терпения. Упражнение не очень простое, но очень полезное для здоровья. А лоб – это приятный побочный эффект. Я иногда практикую это упражнение в метро или когда просто иду по улице. Практика вторая. Подготовка. Аппликаторы Лепко. Техника выполнения. Эту технику мы будем использовать в разных комбинациях и комплексах, так как она очень проста и дает просто блестящие результаты. Рефлекторный массаж лица я провожу с помощью аппликаторов Лепко для лица с металлическими иголками. Но со лбом работаю отдельно. Сначала прохожусь по линии бровей, потому что там очень много болевых, а значит, спазмированных точек. Далее продеваю в аппликатор эластичную ленточку и надеваю ее на лоб. Так держу несколько минут. Затем перемещаю. Могу поместить один аппликатор на межбровную область и лежать в таком состоянии. Такие длительные воздействия нужно проводить в состоянии лежа, расслабив лицо. Желательно ничего не слушать, никуда не смотреть, просто отдыхать. Практика третья. Техника выполнения. Это специальный массаж лба. Двумя пальцами начинаем круговые, спиральные движения слева направо, а затем справа налево. Движения должны быть размашистыми и довольно сильными. Старайтесь прижать пальцы к кости. Так вы работаете не только с кожей, но и с костями. Одной работы с кожей недостаточно. Нажим должен быть довольно сильный, потому что мы прорабатываем мышцу и стараемся воздействовать на кость, ведь кости лица тоже нужно укреплять. Этот массаж я делаю без использования масла, по сухой коже. На мой взгляд, без скольжения, которое возникает при использовании масел, ткани лица прорабатываются лучше. Просто выполняйте массаж уверенно, но аккуратно, не растягивая кожу. Практика четвертая. Техника выполнения. Это упражнение напрямую не воздействует на мышцы, но благодаря воображению помогает выработать привычку не хмурить лоб и держать брови в правильном положении. Нужно представить, что между бровями у вас находится веер в закрытом состоянии, а его основание над переносицей. И затем мысленно распахните этот веер и продолжайте удерживать уже в раскрытом положении. При этом важно лоб не напрягать, брови не поднимать, работает только воображение. Если вы попробуете сделать это упражнение в тишине, сосредоточившись на процессе, то почувствуете, как наступает необыкновенное прояснение. И если выполните упражнение правильно, сразу почувствуете легкость в этой области, а потом снова напряжение. Сначала нужно представить закрытый веер, это важно, а потом его распахнуть. Повторяйте упражнение в течение дня. Оно прекрасно развивает концентрацию и позволяет выстроить контакт с собственным лицом, чего многим из нас не хватает. Казалось бы, реально на лице ничего не происходит, но постепенно вы сможете приучить себя не морщить лоб и поставить брови на место. Это кропотливая, тонкая работа, но она того стоит. Практика пятая. Техника выполнения. Об этом полезном упражнении я услышала от пластического хирурга, который занимается подтягиванием бровей. Этот специалист говорил, что улыбка – антипод хмурости. В момент, когда мы улыбаемся, хмуриться уже не можем, улыбка расправляет все лицо. Профессиональная косметология с определенного возраста перестает быть эффективной. Она не дает потрясающих результатов, при этом дорого стоит, формируется зависимость от процедур. И есть риски для здоровья. Поэтому я за естественный антиэйдж. Этот врач предложил практиковать так называемую «улыбку Моны Лизы». Это не значит, что вам придется целыми днями ходить с широкой улыбкой, а напротив, лишь слегка улыбаться или улыбаться внутренней улыбкой, когда губы не растянуты, лицо в обычном состоянии, но вы чувствуете или воображаете свое лицо улыбающимся. Это профилактика хмурости, провисания бровей, мышц, лба. Ваш взгляд постепенно становится открытым, очень освежает и омолаживает. Если много практиковать внутреннюю улыбку, лицо перестанет быть хмурым, а мышцы будут запоминать такое открытое положение, постепенно исчезнут спазмы. А спазмы — это что? Это страхи, негативные переживания. Улыбка все это прекрасно лечит, потому что расслабляет лицо. Важно! Во всех этих практиках особое внимание уделено работе над собой. Это не укольчик, который за один раз решает проблему. Тем не менее, эффект от их применения будет длительным и, что особо ценно, принесет пользу всему организму и психике. Выполняя эти упражнения, вы заметите, что у вас постепенно формируется позитивный взгляд на жизнь, а с ним придут и ожидаемые перемены к лучшему. Так что не хмурьте лоб, и жизнь тоже начнет улыбаться вам в ответ. Массаж. Инструменты красоты. Вы уже знаете, что домашний уход за кожей включает в себя не только крем, сыворотку и маски для лица, но и массаж. Не думайте, что для этого обязательно идти к косметологу. Вы и сами прекрасно справитесь. Я, например, использую простые и доступные массажеры для лица. Массаж с помощью массажера позволяет успокоить лицо, улучшить кровообращение, при этом возникает эффект легкого лифтинга, улучшается овал лица. Нет, если, конечно, вы можете позволить себе дорогостоящие массажи в салонах красоты, то это не возбраняется. Но я рекомендую вам бюджетный уход за кожей в домашних условиях, при этом очень эффективный. Я не владею техниками ручного самомассажа лица. Иногда делаю даосские постукивания, с которыми вас тоже познакомлю. Но у меня есть инструменты красоты, которыми я активно пользуюсь. В этом случае массаж не требует от меня особых навыков, а главное, не занимает много времени. Его можно делать прямо во время просмотра интересного фильма. Эффект улучшает кровообращение, улучшает овал лица. Эффект легкого лифтинга. Подготовка. Первое. Нефритовый массажер. Можно купить на сервисах частных объявлений, в эзотерических магазинах и так далее. Второе. Вибромассажер Revaskin Gold. Продается в интернет-магазинах. Третье. Роликовый массажер Тиан-Дэ. Техника выполнения. Первое. Массаж нефритовым массажером. Перед применением советую подогреть массажер в теплой воде или на батарее. Массаж нужно делать по массажным линиям. Предварительно нанесите крем с липидной композицией. Одна сторона массажера зубчатая рельефная, вторая гладкая. Рельефная сторона нужна для того, чтобы простимулировать кожу. Начинаем с нее. Сначала кожа покраснеет. Это означает, что улучшилось кровообращение, и вместе с кровью в кожу поступают питательные вещества. Вы сразу почувствуете прилив энергии к обработанной половине лица. Затем проводим гладкой стороной для того, чтобы кожа успокоилась. Второе. Массаж с помощью вибромассажера позволяет лицу расслабиться, возвращает коже молодость и свежесть. Хотя этот массажер не производит такого видимого эффекта, как предыдущий, но я получаю огромное удовольствие от домашних сеансов массажа. Двигайтесь спокойно по массажным линиям. В процессе можно посмотреть какой-нибудь приятный женский фильм о красоте и любви. Вы получите двойное удовольствие. Особенно люблю водить массажером в области третьего глаза. Это невероятное удовольствие. Перед сном снять с лица груз забот, проблем, тяжелых мыслей, которые посещали вас в течение дня. Массажер я использую не с кремом, а с сывороткой. Она позволяет ему легче скользить. Вибрирующий элемент глубоко вбивает средство в кожу. Она еще лучше напитывается и увлажняется. Увлажняющий эффект держится длительное время. Признаюсь, очень приятно смотреть на себя в зеркало после такого сеанса. Третье. Пластиковый массажер Тиан Дэ. Предназначен для нижней части лица для устранения брылей. Им также можно массировать и среднюю часть. Эффективно прорабатывать лицевые мышцы. Массаж выполнять по массажным линиям. Статическая гимнастика. Очень забавная методика омоложения лица и очень эффективная. В этой технике работают только мышцы лица. Статическая гимнастика. Попробуйте и оцените результат. Эффект. Глубокая проработка мышц, упругость кожи лица. Подготовка. Маленькая бутылочка с небольшим количеством воды. Техника выполнения. Задача. Охватить губами крышечку бутылки, не помогать себе зубами, работают только губы, и поднять ее так, чтобы она располагалась параллельно полу. Удерживать в течение 20 секунд. Это сложно, но мышцы активно работают, задействованы щеки, губы и подбородок. Под конец мышцы могут слегка подергиваться, это нормально. Вам покажется даже, что губы увеличились. Это происходит, потому что усилился приток крови и происходит стимулирование этой зоны. Статическая гимнастика очень действенная, как эффективны статические упражнения в фитнесе. Во время планки или каких-то статических практик тело тоже начинает вибрировать и подергиваться, что говорит о том, что прорабатываются глубинные мышцы. По мере того, как мышцы привыкают, можно немного увеличить количество воды, потому что, как известно на примере фитнеса, если работать с одним и тем же весом, то мышцы привыкают и прогресс тормозится. Беззаботное лицо. 5 приемов легкости. Стремление женщины выглядеть молодо и красиво вполне естественно, но делая ставку на увлажнение, питание кожи, борьбу с морщинами или вторым подбородком, мы часто забываем о более важных вещах. К примеру, о выражении лица. Если лицо нахмуренное и мрачное, даже самый дорогой крем для лица или косметические салонные процедуры не помогут. Итак, почему некоторые женщины выглядят непривлекательно, даже если используют косметику класса люкс? Одна из причин – тяжелое лицо. Что это такое и как лицо может быть тяжелым, спросите вы. Попробую объяснить. Смотритесь внимательно в лица пассажиров общественного транспорта. Вы увидите угрюмые, хмурые, озабоченные, недовольные лица. Они как будто отягощены мрачными мыслями, причем на самом деле тяжких мыслей в головах этих людей может и не быть. Но есть сформировавшаяся привычка носить тяжелое лицо. Не зря говорят, что привычка – вторая натура. Признаки тяжелого лица. Нахмуренные брови, сжатые челюсти, тусклый взгляд. Такое впечатление, что на лицо повесили грузики, и они тянут его вниз за собой. У себя я тоже такое замечала. Порой хожу по дому, делаю какие-то дела, и вдруг физически ощущаю, как брови опускаются, челюсти сжимаются, и собственное отражение в зеркале в этот момент меня совершенно не радует. Я задумалась над тем, можно ли сделать лицо легким. Какие приемы для этого можно использовать? Ведь ясно, что косметика не поможет устранить этот дефект. Я нашла такие приемы и готова поделиться с вами. Первый прием – утюжок. Потрите ладошки друг о друга. Затем проведите руками по лицу снизу вверх, как бы разглаживая его. Если посмотрите в зеркало, то заметите, как на самом деле мышцы кожи разглаживаются. Мы как будто натягиваем их на каркас. Брови поднимаются вверх, и лицо физически чувствует себя как бы отдохнувшим. Так нужно сделать 10 раз, затем посмотреть в зеркало, запомнить, зафиксировать эти ощущения. Если в общественном месте нет возможности сделать такой самомассаж, нужно просто мысленно вернуться к этим ощущениям и позволить лицу занять правильное положение. Второй прием – елочная игрушка. При неправильной осанке нарушается физика тела, сжимаются челюсти и лицо словно съезжает вниз. Если развернуть плечи, выровнять шею и тянуться макушкой вверх, представляя себя елочной игрушкой, поневоле расправляется и лицо. Сделайте это сейчас. Прямо в настоящий момент, независимо от того, сидите вы или стоите, попробуйте и почувствуйте, как челюсти расслабляются и в лицо поступает энергия. Вы ощутите, что лицо расправляется и занимает правильное положение в пространстве. Через некоторое время ослабятся спазмы и зажимы в мышцах, приостановится появление новых морщин и провисаний кожи. Мы часто страдаем из-за того, что пережимаются шейные позвонки, в результате чего сосуды головного мозга не получают достаточного питания, возникает спазм и скапливается напряжение в области лица. Правильная осанка не только улучшает здоровье, но и делает лицо легким. А легкое лицо – это привлекательное лицо. Третий прием – медитация для лица. Лицо может выглядеть тяжелым из-за хронического стресса. Глубоко расслабляя мышцы лица, мы улучшаем свое психоэмоциональное состояние. Я, например, ищу на YouTube медитацию для расслабления лица, занимаю горизонтальное положение и делаю все то, что мне говорит приятный голос. Заниматься аутотренингом самостоятельно нелегко. Важно найти голос, который вам нравится, но эффект великолепный. Четвертый прием. У некоторых людей основная тяжесть приходится на нижнюю часть лица и проявляется в сжатых челюстях, напряженных губах с опущенными уголками. Кто-то рефлекторно выдвигает челюсть вперед, из-за этого лицо выглядит обиженным, недовольным и неприветливым. Конечно же, это некрасиво. Но с этим нужно работать. Есть одно очень хорошее упражнение, я назвала его «прррр». Так часто делают малыши. Делаем вдох, расслабляем губы и выдыхаем, выпуская воздух через губы, произнося звуки «прррр». Попробуйте. Делайте смелее. Не бойтесь выглядеть смешно. Прекрасно расслабляются мышцы лица. Не откладывайте на потом и прямо сейчас проделайте это упражнение. Вы сразу почувствуете, что губы расслабляются и как будто становятся объемными. Это упражнение – отличная профилактика морщин вокруг губ и носогубных складок. Теперь, как только почувствуете, что ваше лицо стало тяжелым, челюсти сжались, делайте это простое упражнение, и сразу все станет на свои места. Пятый прием. Внутренняя улыбка. Внутренняя улыбка. Варианты этого упражнения встречаются во многих практиках. Это сверхэффективная расслабляющая техника, к тому же выполнять ее очень приятно. Если искусственно заставлять себя улыбаться, то мышцы будут напрягаться, устанут, и в конце концов лицо снова станет тяжелым. Весь фокус в естественной, едва заметной улыбке, когда она не только у вас на лице, но и в душе. Вы словно светитесь внутренней улыбкой. Поначалу упражнение можно делать в любое время, когда вы не заняты какими-то серьезными делами. Например, когда вы просто идете по улице, или стоите на остановке, или едете в общественном транспорте. Представьте, что вы улыбаетесь. Только представьте. На самом деле на лице улыбки нет, но где-то в глубине живет ваша внутренняя улыбка и наполняет мир светом. Если вы представите свое улыбающееся лицо, но при этом не будете активно улыбаться, то почувствуете, как мышцы лица расслабляются. Само воображение улыбки расслабляет лицо и делает его приятным и располагающим. Важно! Мы не натягиваем искусственную улыбку, не напрягаем мышцы, а всего лишь представляем свою улыбку. Этого приема достаточно для того, чтобы не только расслабить лицо, но и улучшить душевное состояние, настроиться на позитивный лад. Такую практику делают буддисты. Многие психологи рекомендуют ее своим клиентам. Зачем работать над легкостью лица? Дело в том, что организм человека – это целостная система. И все в нем, от кончиков волос до кончиков ногтей на ногах, тесно взаимосвязано. К примеру, если массировать стопы, мы можем избавиться от головной боли. Казалось бы, где стопы и где голова? Но не только на физическом, но и на психологическом уровне мы постоянно обмениваемся информацией и с внешним миром, и с собственным организмом. Тяжелое лицо может свидетельствовать о тяжелых мыслях, о тяжелом характере. Человек с тяжелым характером – это тот, кто неконструктивно, неэффективно, неадекватно реагирует на жизненные обстоятельства. Говорят, что тяжелая походка – это тяжелая жизнь, и стоит поработать над походкой, облегчить ее, так и жизнь станет легче. И с лицом то же самое. Его выражение красноречиво говорит о вашем внутреннем состоянии. Внутреннее состояние можно изменить, работая над собой, посещая психотерапевта. Если начать работать над легкостью лица, постепенно улучшится и внутреннее состояние. На душе станет легче, а там, глядишь, постепенно и в жизни все наладится. Возможно, причины тяжелого лица остались далеко в прошлом, но укоренившаяся привычка продолжает жить, и это нужно исправлять. Поэтому сделать лицо легким – это не праздное занятие, а серьезная духовная и физическая практика. Это ключ к хорошим отношениям с людьми, а отношения с людьми – это дверь в благополучную жизнь. Семейная жизнь, самореализация, успех в делах прямо связаны с выражением лица, ведь это своеобразный вход в наш внутренний мир, а внешняя жизнь – лишь отражение нашего внутреннего состояния. Поэтому, если жизнь вам кажется мрачной и угрюмой, быть может, стоит подойти к зеркалу, внимательно посмотреть на себя и подумать, а не пора ли облегчить лицо? Выражение красноречиво говорит о вашем внутреннем состоянии. Если работать над легкостью лица, постепенно улучшится и внутреннее состояние. На душе станет легче, а там, глядишь, постепенно и в жизни все наладится. Возможно, причины тяжелого лица остались далеко в прошлом, но укоренившаяся привычка продолжает жить, и это нужно исправлять. Сделать лицо легким – это не праздное занятие, а серьезная духовная и физическая практика. Это ключ к хорошим отношениям с людьми. А хорошие отношения с людьми – это дверь в благополучную жизнь.